Глава 15. Единственным средством избавиться от навязчивых мыслей была работа, и Дженнифер с головой ушла в нее. Она стала любимицей прессы, и все ее успехи в суде широко освещались в газетах и по телевидению. К ней обращалось больше клиентов, чем она могла принять, и хотя ее специальностью было уголовное право, Кен посоветовал ей браться и за другие дела. Без Кена Бейли Дженнифер уже не могла справляться. Он блестяще выполнял все порученные ему расследования, она часто обсуждала с ним различные вопросы и ценила его мнение. Дженнифер и Кен снова переехали в более просторную контору. Дженнифер взяла к себе на работу двух расторопных молодых адвокатов, работавших раньше в штате Ди-Сильвы. Она также наняла еще двух секретарш. Первый адвокат Дэн Мартин, бывший игрок в футбол из Северо-Восточного университета, обладал фигурой спортсмена и блестящим умом. Второй, Тед Харрис, был застенчивым молодым человеком, носившим очки с толстыми стеклами. Это был настоящий гений. Мартин и Харрис занимались всей черновой работой, а Дженнифер взяла на себя судебные разбирательства. На дверях ее конторы было написано «Дженнифер Паркер и компаньоны». Дела, которыми они занимались, были самыми разнообразными. От защиты крупной промышленной корпорации, обвиняемой в загрязнении окружающей среды, до рассмотрения жалобы пьяницы, которого избили и вышвырнули из бара. Пьяница, конечно, был подарком отца Райана. «У него небольшие проблемы», — сказал Дженнифер отец Райан. «Он вообще-то приличный человек и хороший семьянин, но бедняга иногда, бывает, выпьет лишку». Дженнифер не могла сдержать улыбки. Судя по всему, отец Райан был уверен в невиновности своих прихожан и только искренне хотел помочь им выбраться из затруднительных положений, в которые они попадали по неосторожности. Но Дженнифер понимала, что отец Райан защищает людей, которым никто не хочет помочь и у которых нет ни денег, ни возможностей бороться с истеблишментом. Слово «справедливость» почиталось только в учебниках по юриспруденции. В зале суда ни обвинитель, ни защитник не стремились к восстановлению справедливости. Выиграть дело во что бы то ни стало — вот что их беспокоило. Время от времени отец Райан рассказывал ей о Конни Гэррет, и эти разговоры угнетали Дженнифер. Допущенная по отношению к Конни несправедливость не давала ей покоя. В своем кабинете, расположенном в задних комнатах Тони Плейс, Майкл Моретти наблюдал, как Ник Вито тщательно проверял при помощи электронного устройства, нет ли где жучков. Хотя благодаря своим связям с полицией Майкл знал, что власти не разрешают использовать подслушивающие устройства, но кто знает, может, какой-нибудь ретивый детектив и поставит жучок в надежде добыть информацию. Майкл был осторожным человеком. Его дом и его кабинет проверялись каждое утро и каждый вечер. Он знал, что был объектом номер один для дюжины юридических агентств, но это не волновало его. Он знал, что они делали, а они не знали, что делал он. А даже если бы и знали, то не смогли бы доказать. Иногда ночью Майкл смотрел в глазок задней двери ресторана «Тони Плейс» и видел, как агенты ФБР забирают мусор из баков, заменяя его другим. Однажды Вито сказал: «Босс, а если эти парни что-нибудь там откопают?» Майкл засмеялся. «Ну и пусть. Они не знают, что перед их приходом мы меняемся мусором с соседним рестораном». Нет, федеральные агенты до него не доберутся. Деятельность семьи расширялась, и у Майкла были грандиозные планы. Единственным препятствием на его пути был Томас Колфакс. Майкл знал, что ему надо избавиться от старого адвоката. Ему был необходим человек со свежими мозгами. Все чаще и чаще в голову ему приходили мысли о Дженнифер Паркер. Адам и Дженнифер обедали вместе раз в неделю, и это было пыткой для них обоих, потому что у них не было возможности побыть наедине. Они разговаривали по телефону каждый день, называя друг друга вымышленными именами. Он был мистер Адамс, а она миссис Джей. «Как мне надоело притворяться», — сказал Адам. «Мне тоже». Но от мысли, что она может потерять Адама, ей становилось страшно. Только в зале заседаний Дженнифер спасалась от своих страданий. Зал заседаний был ареной, местом, где она могла сразиться с лучшими юристами-обвинителями. Зал заседаний был ее школой, и она была прилежной ученицей. Суд — это игра по определенным правилам, где побеждает сильнейший игрок, и она знала, что должна быть сильнее других. Допросы свидетелей она проводила как опытный театральный режиссер, учитывая продолжительность и ритм. Она научилась определять самого авторитетного присяжного и обращалась к нему, зная, что он может убедить остальных членов жюри. По обуви она определяла характер человека. Дженнифер выбирала в жюри людей, носивших удобную обувь, потому что они отличались покладистым характером. Она научилась стратегии, как строить весь процесс, и тактике, как маневрировать в течение дня. Она стала экспертом в выборе судей, симпатизирующих ей. Долгими вечерами Дженнифер тщательно готовилась к каждому делу, следуя изречению: «Большинство дел выигрываются или проигрываются еще до начала суда». Судебное заседание обычно заканчивалось в 4 часа, и если Дженнифер в это время допрашивала свидетеля, то за несколько минут до конца она буквально засыпала свидетеля каверзными вопросами, чтобы весь остаток дня присяжные были под впечатлением. Дженнифер постигла язык жестов. Если свидетель врал, он трогал себя за подбородок, плотно сжимал губы, закрывал рукой рот, дергал себя за мочку уха или теребил волосы. Ни одно из этих движений не ускользало от Дженнифер, и она выводила лжеца на чистую воду. Дженнифер обнаружила, что в мире уголовного права к женщинам относятся с предубеждением. Здесь властвовали мужчины. Среди адвокатов по уголовным делам было очень мало женщин, и некоторые адвокаты-мужчины недолюбливали Дженнифер. Многие судьи тоже сначала относились к ней с пренебрежением. Многие дела, которые она вела, были грязными, и некоторые ставили знак равенства между ней и ее клиентами. Всем хотелось, чтобы она одевалась скромно, как Джейн Эйр, но она не шла ни у кого на поводу. Однако она была крайне осторожна в выборе одежды. Дженнифер надевала такие платья, чтобы они не вызывали зависть у присяжных женщин, но так подчеркивали ее женственность, чтобы присяжные мужчины не приняли ее за лесбиянку. Если бы она раньше услышала о таких хитростях, то просто рассмеялась бы. Но она обнаружила, что без этого ей не выжить в суровом мире, принадлежащем мужчинам. Ей приходилось работать в 2 раза больше и в 2 раза лучше, чем ее конкурентам. Дженнифер не только тщательно готовила свои дела, но и внимательно изучала дела своих противников. Лежа ночью в постели или сидя за столом в своем кабинете, она прорабатывала стратегию оппонентов. Что бы она сделала, будь она на другой стороне? К какой хитрости прибегла? Она была генералом, готовящим обе армии для смертельной битвы. Зажужжал селектор, и раздался голос Синтии. «Тут звонит один человек, который хочет поговорить с вами, но он отказывается сообщить свое имя и сказать, о чем идет речь». Полгода назад Синтия просто повесила бы трубку. Дженнифер научила ее быть терпимее с людьми. «Соедини меня с ним». Через секунду она услышала мужской голос, который осторожно поинтересовался. «Это Дженнифер Паркер?» «Да». Немного поколебавшись, он спросил: «Ваш телефон не прослушивается?» «Нет». «Чем я могу вам помочь?» «Мне ничем. Я звоню по поводу одной женщины». «Понятно. И какая у нее проблема?» «Вы понимаете, что это конфиденциальный вопрос?» «Я понимаю». Вошла Синтия и протянула ей почту. Дженнифер остановила ее движением руки. «Семья этой женщины поместила ее в больницу для душевнобольных, но она здорова. Это заговор, и власти приняли в нем участие». Дженнифер слушала вполуха, прижав трубку плечом и просматривая почту. «Она богата», — продолжал человек. «Ее семья хочет завладеть ее деньгами». «Продолжайте», — сказала Дженнифер, перебирая почту. «Они и меня туда упекут, если узнают, что я хотел ей помочь. Я могу оказаться в опасном положении, мисс Паркер». «Псих», — решила Дженнифер, а вслух сказала, «боюсь, что ничем не могу вам помочь. Почему бы вам не обратиться к психиатру, чтобы он занялся этой женщиной? Вы не понимаете. Они же все заодно». «Я все понимаю», — примирительно сказала Дженнифер. «Может, вы поможете ей?» «Вряд ли я смогу. Впрочем, скажите, как ее зовут и где она находится. Если у меня появится возможность, я загляну к ней». Воцарилась долгая тишина, затем мужчина сказал: «Все это конфиденциально, хорошо?» Дженнифер пожалела, что связалась с ним. В приемной ее ожидал клиент. «Хорошо. Купер. Элен Купер. У нее большое поместье на Лонг-Айленд. Но они забрали его у нее». Дженнифер записала имя в блокноте. «Итак, в какой больнице она находится?» В трубке раздался щелчок, и пошли гудки отбоя. Дженнифер вырвала лист из блокнота и бросила его в корзину. Они с Синтией обменялись взглядом. «Настоящий сумасшедший дом», — сказала Синтия. «Вас ожидает мисс Маршалл». В первый раз Лоретта Маршалл позвонила Дженнифер неделю назад. Мисс Маршалл просила, чтобы Дженнифер представляла ее в суде по иску об установлении отцовства против Кертиса Рандала III, человека из высшего общества. Дженнифер позвала Кена Бейли. «Нам нужны сведения о Кертисе Рандале III. Он живет в Нью-Йорке, но, насколько мне известно, проводит много времени в Палм-Бич. Я хочу знать, чем он там занимается и спал ли он с Лореттой Маршалл». Дженнифер дала Кену список отелей, которые передала ей Лоретта. Кен вернулся через 2 дня. «Я все разузнал. Они провели 2 недели в отелях Палм-Бич, Майами и Атлантик-Сити. 8 месяцев назад у Лоретты Маршалл родилась девочка». Дженнифер откинулась в кресле и задумчиво посмотрела на него. «Такое впечатление, что у нас выигрышное дело. Я бы не сказал». «Есть какие-то проблемы?» «Да. Наша клиентка. Она спит со всеми подряд, включая футболистов команды Янки». «Ты хочешь сказать, что отцом ребенка может быть один из них?» «Им может быть почти каждый мужчина Палм-Бич. Кто-нибудь из них достаточно богат, чтобы позаботиться о содержании ребенка?» «Ну, ребята из Янки, конечно, богаты, но до Кертиса Рандала III им далеко». Он протянул ей длинный список имен. Лоретта Маршалл вошла в кабинет. Дженнифер ожидала, что увидит смазливую ветреную девицу, но Лоретта Маршалл оказалась совершенно иной. У нее была обычная фигура, красотой она не отличалась, и вид у нее был, как у простой домохозяйки. Судя по количеству поклонников, она должна была выглядеть, как настоящая секс-бомба. Но Лоретта Маршалл была похожа на школьную учительницу. На ней была прямая шерстяная юбка, блузка, застегнутая на все пуговицы, темно-синий кардиган и простые туфли. Сначала Дженнифер думала, что Лоретта Маршалл хочет вынудить Кертиса Рандала обеспечить ребенка, отцом которого был совершенно другой человек. Но, поговорив час с Лореттой, Дженнифер изменила свое мнение. Лоретта Маршалл была кристально честным человеком. «Конечно, у меня нет доказательств, что Кертис — отец Мелани», — смущенно сказала она. «Я ведь не только с ним спала». «А почему вы считаете, что он отец вашего ребенка, мисс Маршалл?» «Я уверена в этом. Это трудно объяснить, но я даже знаю, в какую ночь была зачата Мелани. Иногда женщина чувствует такие вещи». Дженнифер внимательно посмотрела на нее, пытаясь найти признаки неискренности. Таких признаков не было. Лоретта не пыталась обмануть ее. «Может, этим она и воздействовала на мужчин?» — подумала Дженнифер. «Вы любите Кертиса Рандала?» «О, да. Кертис говорил, что тоже любит меня. Конечно, теперь, после всего этого, может, и не любит». «Если ты его любила, — подумала Дженнифер, — как же ты могла спать с другими мужчинами?» Ей трудно было найти ответ на этот вопрос. «Вы поможете мне, мисс Паркер?» «Установление отцовства — дело весьма сложное, — осторожно сказала Дженнифер. — У меня есть список дюжины мужчин, с которыми вы спали в прошлом году, хотя он наверняка не полный. И уж если у меня есть такой список, то он есть и у адвоката Кертиса Рандала». Лоретта Маршалл нахмурила лоб. «А как насчет анализа крови и прочих доказательств?» «Анализ крови считается доказательством лишь в случае, когда надо подтвердить, что обвиняемый не является отцом». «Я ведь не о себе забочусь. Я хочу защитить Мелани. Она имеет право на получение алиментов от Кертиса». Дженнифер колебалась, взвешивая свое решение. Она сказала Лоретте правду. Отцовство доказать чрезвычайно трудно, не говоря уже о том, что это будет для нее самой нелегким испытанием. Когда она займет место свидетеля, адвокаты защиты смешают ее с грязью. Они вызовут в суд всех ее бывших любовников, и в глазах присяжных она будет выглядеть самой настоящей проституткой. Дженнифер не хотелось быть втянутой в такое дело. С другой стороны, она верила Лоретте Маршалл. Та не была похожа на любительницу поживиться за чужой счет. Лоретта была уверена, что Кертис Рандел — отец ее ребенка. Дженнифер приняла решение. «Ладно, — сказала она, — попытаемся что-нибудь сделать». Дженнифер договорилась о встрече с Роджером Дэвисом, адвокатом, представлявшим интересы Кертиса Рандела. Дэвис был одним из партнеров солидной юридической фирмы с Уолл-стрит. Он занимал просторный кабинет в угловой части здания. У него был напыщенный и высокомерный вид, и Дженнифер почувствовала к нему антипатию. «Чем могу быть вам полезен?» — спросил Роджер Дэвис. «Как я уже объяснила вам по телефону, я представляю интересы Лоретты Маршалл». «Ну и что?» — нетерпеливо спросил он. «Она попросила меня выступить в суде с иском против Кертиса Рандала III по вопросу об установлении отцовства. Мне бы не хотелось этого делать». «Вы будете идиоткой, если пойдете на это». Дженнифер сдержала свои эмоции. «Нам бы не хотелось трепать имя вашего клиента в суде. Я уверена, что вы знаете, как подобное дело может повлиять на репутацию. Таким образом, лучше урегулировать этот вопрос вне стен суда». Роджер Дэвис холодно улыбнулся. «У вас ничего не выйдет. Абсолютно ничего». «Я придерживаюсь другого мнения». «Мисс Паркер, я не буду выбирать выражения. Ваша клиентка — шлюха. Она трахается со всем, что шевелится. У меня есть список мужчин, с которыми она спала. Весьма внушительный список. Вы думаете, что мой клиент пострадает? Это ваша клиентка будет уничтожена. Насколько мне известно, она учительница. Так вот, когда я с ней разделаюсь, ее и близко не подпустят к детям. И вот что я вам еще скажу. Рандел полагает, что он отец этого ребенка. Но вам ни за что этого не доказать». Дженнифер слушала его с каменным лицом. «Мы считаем, что ваша клиентка могла забеременеть от кого угодно». «Вы хотите прийти к соглашению?» «Прекрасно. Вот что я вам посоветую. Купите ей противозачаточные таблетки, чтобы с ней больше такого не случалось». Дженнифер почувствовала, как ее щеки запылали. «Мистер Дэвис», — сказала она, — «это ваша маленькая речь обойдется вашему клиенту в полмиллиона долларов». И она вышла из кабинета. Кен Бейли и три его помощника не могли найти ни малейшего компромата на Кертиса Рандала III. Он был вдовцом, столпом общества и не увлекался амурными похождениями. «Этот сукин сын — прирожденный пуританин», — пожаловался Кен Бейли. Завтра предстоял суд, и они советовались, как им быть. «Я разговаривал с одним парнем из команды Роджера Дэвиса. Они собираются смешать ее с грязью, и это не пустая угроза». «Зачем рисковать ради этой девчонки?» — спросил Дэн Мартин. «Я не собираюсь вмешиваться в ее сексуальную жизнь, Дэн. Она верит, что Кертис Рандл — отец ее ребенка. Она действительно верит. Ей деньги не нужны. Она старается ради своего ребенка. Я полагаю, что ей надо помочь». «Речь идет не о ней», — ответил Кен. «Мы беспокоимся о тебе. Ты известный адвокат. Все взгляды будут устремлены на тебя. Это проигрышное дело. Оно станет пятном на твоей репутации». «Давайте лучше отправимся спать», — сказала Дженнифер. «Увидимся завтра в суде». События в суде развивались гораздо хуже, чем это предсказывал Кен Бейли. Дженнифер сказала Лоретте, чтобы та взяла с собой ребенка. Но теперь она сомневалась в правильности такого решения. Она сидела совсем беззащитная, в то время как Роджер Дэвис вызывал одного свидетеля за другим, заставляя их сознаваться, что они спали с Лореттой Маршалл. Дженнифер не осмеливалась подвергать их перекрестному допросу. Они сами были жертвами и признавались в этом лишь под принуждением. Дженнифер сидела и слушала, как склоняют имя ее клиентки. Взглянув на лица присяжных, она увидела растущую враждебность. Роджер Дэвис был слишком умен, чтобы называть Лоретту Маршалл проституткой. Ему и не надо было этого делать. За него это делали свидетели. Свидетели, которых вызвала в суд Дженнифер, рассказывали, какая хорошая учительница Лоретта Маршалл, как она регулярно ходит в церковь и какая она прекрасная мать. Однако после внушительной вереницы любовников Лоретты Маршалл все это не произвело на присяжных никакого впечатления. Дженнифер пыталась сыграть на сострадании к молодой женщине, которую бросил богатый мужчина, узнав, что у нее будет ребенок. Но у нее ничего не получилось. Кертис Рандал III сидел за столом защиты. Это был элегантный мужчина лет 50 с небольшой сединой в волосах. Он принадлежал к высшему обществу, состоял членом всех престижных клубов и владел огромным состоянием. Дженнифер чувствовала, как женщины-присяжные раздевали его глазами. «Конечно», — думала Дженнифер, — «они полагают, что они достойны лечь в постель с этим мистером очарования. Но что он нашел в этой никчемности, сидящей в зале со своим 10-месячным ребенком?» К несчастью для Лоретты Маршалл, ребенок совершенно не был похож на своего отца или свою мать. Он мог принадлежать кому угодно. Как будто прочитав мысли Дженнифер, Роджер Дэвис обратился к присяжным. «Вот они сидят, мать и ребенок. Но чей ребенок? Вы видели обвиняемого. Я уверен, что никто из присутствующих не найдет ни малейшего сходства между обвиняемым и этим ребенком. Если бы мой клиент был отцом этого ребенка, Это можно было бы заметить. Глаза, нос, уши. Ничего похожего. И это очень легко объяснить. Обвиняемый не является отцом этого ребенка. Боюсь, что у нас тут классический пример ветреной женщины, которая, забеременев, ищет любовника побогаче, чтобы запустить руку в его карман. Однако, его голос стал мягче, никто из нас не собирается осуждать ее. Это личное дело Лоретты Маршалл. Я не стану говорить, что, будучи учительницей, она может дурно повлиять на детей. Я не собираюсь читать ей мораль. Я лишь защищаю интересы моего клиента, ни в чем не повинного человека. Посмотрев на присяжных, Дженнифер увидела, что все они на стороне Кертиса Рандала. Но Дженнифер верила Лоретте Маршалл. Если бы только ребенок был похож на своего отца... Роджер Дэвис был прав, никакого сходства. И он указал на это присяжным. Дженнифер вызвала Кертиса Рандала на свидетельское место. Она знала, что это ее единственная возможность. Надо было переубедить присяжных. Некоторое время она молча смотрела на него. «Вы были женаты, мистер Рандал?» «Да. Моя жена погибла во время пожара». Присяжные с сочувствием посмотрели на него. «Черт возьми!» Дженнифер быстро попыталась исправить свою оплошность. «Вы больше не вступали в брак?» «Нет. Я так любил свою жену, что у вас были дети?» «Нет. К сожалению, она была бесплодной». Дженнифер указала рукой на ребенка. «Тогда Мелани, ваше единственное возражение...» «Возражение принимается. Мисс Паркер сама это понимает. Извините, Ваша честь, у меня это случайно вырвалось». Дженнифер снова повернулась к Кертису Рандалу. «Вы любите детей?» «Очень люблю». «Вы являетесь президентом своей корпорации, не так ли, мистер Рандал?» «Да». «Вам никогда не хотелось иметь наследника?» «Я думаю, каждый мужчина желает иметь сына». «Значит, если бы Мелани была мальчиком, возражение...» «Возражение принимается». Судья повернулся к Дженнифер. «Мисс Паркер, я в последний раз вас предупреждаю. Извините, Ваша честь». Дженнифер снова обратилась к Кертису Рандалу. «Мистер Рандал, у вас есть привычка водить к себе в отель незнакомых женщин?» Кертис Рандал нервно облизал губы. «Нет. Правда ли, что вы познакомились с Лореттой Маршалл в баре и пригласили ее к себе в номер?» Он опять провел языком по губам. «Да, но меня интересовал только секс». Дженнифер изучающе посмотрела на него. «Вы таким тоном сказали «только секс», как будто считаете секс чем-то грязным». «Нет, конечно». Он снова облизал губы. Глядя на его язык, Дженнифер вдруг поняла, что ей надо сделать. У нее появилась надежда. Надо продолжать задавать ему неприятные вопросы, но не слишком усердствовать, чтобы присяжные не ополчились против нее. «Как часто вы ищете себе партнерш в барах?» Роджер Дэвис встал. «Это несущественно. Я против таких вопросов. Единственная женщина, о которой может идти речь, это Лоретта Маршалл. Мы знаем, что мой клиент вступал с ней в половые отношения. Что касается остальной личной жизни моего клиента, то она не имеет к суду никакого отношения». «Я не согласна, Ваша честь. Если ответчик, защита права...» «Мисс Паркер, прекратите подобные вопросы». Дженнифер пожала плечами. «Хорошо, Ваша честь». Она повернулась к Кертису Рандалу. «Давайте вернемся к той ночи, когда вы познакомились в баре с Лореттой Маршалл. Что это был за бар?» «Не знаю, раньше я никогда там не был». Это был бар для знакомства, не так ли? Понятия не имею. Хорошо. Тогда я вам скажу, что бар Plain Pen — это бар, куда мужчины и женщины приходят, чтобы найти себе на ночь партнера. Поэтому вы туда пришли, мистер Рандл. Кертис Рандл снова облизал губы. Может быть, я не помню. Разрешите освежить вашу память. Дженнифер подошла к столу обвинения и принялась перебирать бумаги. Делая вид, что выписывает какие-то сведения, она нацарапала записку и передала ее Кену Бейль. Когда он прочитал ее, на его лице появилось удивление. Дженнифер вернулась к свидетельскому месту. Итак, вы пришли туда 18 января. Краем глаза она увидела, как Кен Бейли вышел из зала. Может быть, как я сказал, я не помню, когда и зачем туда пришел. В течение последующих 15 минут Дженнифер продолжала допрашивать Кертиса Рандала. Она больше не задавала ему сложных вопросов, и Роджер Дэвис не вмешивался, видя, что на лицах присяжных появилось выражение скуки. Дженнифер ждала, когда вернется Кен Бейли. Наконец она увидела, как он поспешно вошел в зал, держа в руке небольшой пакетик. Дженнифер повернулась к судье. «Ваша честь, можно сделать перерыв на 15 минут?» Судья посмотрел на часы. «Скоро обеденный перерыв, так что суд возобновит работу в 1:30». Когда суд начал работу после перерыва, Дженнифер посадила Лоретту Маршалл с ребенком поближе к присяжным. «Мистер Рандл», — сказал судья, — «вам не надо принимать присягу снова. Займите свидетельское место». Дженнифер наблюдала, как Кертис Рандл шел к трибуне. Подойдя к нему, она спросила: «Мистер Рандл, у вас много внебрачных детей?» Роджер Дэвис вскочил на ноги. «Протестую, Ваша честь, это просто неслыханно. Я не позволю, чтобы унижали моего клиента». «Протест принимается». Судья повернулся к Дженнифер. «Мисс Паркер, я уже неоднократно предупреждал вас. Извините, Ваша честь», — покорно произнесла Дженнифер. Посмотрев на Кертиса Рандала, она поняла, что добилась желаемого результата. Он нервно облизывал губы. Дженнифер посмотрела на Лоретту Маршалл. Сидевший на ее коленях ребенок облизывал губы. Дженнифер подошла поближе к ребенку и долго смотрела на него, привлекая внимание присяжных. «Посмотрите на этого ребенка», — тихо сказала Дженнифер. Все смотрели, как маленькая Мелани проводит по губам розовым язычком. Повернувшись, Дженнифер подошла к Кертису Рандалу. «А теперь посмотрите на этого человека». Присяжные повернули головы, и 12 пар глаз уставились на Кертиса Рандала. Он продолжал облизывать губы, и его сходство с ребенком было поразительным. Никто уже не вспоминал, что у Лоретты Маршалл было множество любовников, что Кертис Рандал был одним из столпов общества. «Этот человек», — скорбно произнесла Дженнифер, — «обладает большим состоянием и занимает высокое положение. Человек, являющийся примером для многих. А теперь я задам всего один вопрос. Что это за мужчина, который отказывается от собственного ребенка?» Посовещавшись около часа, присяжные вынесли приговор в пользу Лоретты Маршалл. Ей присудили 200 тысяч долларов наличными и установили алименты на ребенка в 2000 долларов в месяц. После зачтения приговора Роджер Дэвис подошел к Дженнифер. Лицо его пылало от ярости. «Вы что-нибудь сделали с ребенком?» «Что вы имеете в виду?» Роджер Дэвис в нерешительности замолчал. «Облизывание губ. То, что ребенок облизывал губы, убедило присяжных. Вы можете чем-то объяснить это?» «Ну, разумеется», — надменно сказала Дженнифер. «Это называется наследственность». Когда они возвращались к себе в контору, Кен Бейли выбросил в урну бутылочку с кукурузным сиропом.